При взаимодействии сульфата меди 2 с гидроксидом калия образуется осадок нерастворимого гидроксида меди 2. Купром СО4 плюс 2 калия OH образуется калий 2СО4 и в осадок выпадает купрум OH дважды. Вот он такого светло-зеленого цвета.